Мы бедные, несчастные, голодные артисты. Ну что мы вам плохого сделали? Что вы нас преследуете? Дай-ка свою бандуру сюда. Раз, два, три. Ну чё, пацанчики? Оставь весь сейчас уже. Глуши, пока не поздно. Глуши, ёптать, кто не заглушит. Никогда! Почитай слух то, что написано в тишине. Сделай то, на что был запрет. Скажи громко, что ты взрослый уже. Поставь на места и пиши второй куплет. Ну чё, пацан, взрослый стал? Молодца! Ровно по жизни, на позитиве улица. Это твой билет, да, вольная житуха. Мама и папа уже не садят оба уха. Чепуха та, что осталась в детстве, тебя уже не колышет в родительской песне. Та, что под окном, поет со всем двором. В твоих интересах зал качать под музон. Можешь взять микрофон и качнуть фон. Можешь взять гантон и качнуть чику. Можешь рубить погромче мафон и насадить суку на свою пику. Водка, водка, уже не запрет. Хуй кто запретит, таких людей нет. Есть только ты и голова на шее. Филки в кармане и любая сука фея. Сделает то, что любит взрослый пацан. Когда подбородок тёлки шлёпаются два яйца. Это за яйца, да меня качало в такт. Когда я был молодым, да ещё так-то подряд. Пишу рыбак и исполняю мечты. Да и ты повзрослел, делай чё хочешь ты. Делай чё хочешь ты. Делай, чё хочешь ты. Почитай слух то, что написано в тишине. Сделай то, на что был запрет. Скажи громко, что ты взрослый уже. Поставь на места и пиши второй куплет. Почитай слух то, что написано в тишине. Сделай то, на что был запрет. Скажи громко, что ты взрослый уже. Поставь на места и пиши второй куплет. Детский сад, школа, меня интересовало с детства. Что же курят пацаны у моего засраного подъезда? Пролетело детство от 1 до 15. Начал засматриваться на женские прелести. Папа мне сказал: люби, что шевелится. Выпускной 9 класс, сястую свету. Я трахнул первый раз на рогах домой. Где ты был, ёпта, пидорас? Спросил меня папа. Гондон использованный в кармане нашла мама. Спокойно, родители, это только начало. Почитай слух то, что написано в тишине. Сделай то, на что был запрет. Скажи громко, что ты взрослый уже. Поставь на места и пиши второй куплет. Почитай слух то, что написано в тишине. Сделай то, на что был запрет. Скажи громко, что ты взрослый уже. Поставь на места и пиши второй куплет. Почитай слух то. Почитай. Почитай слух это. Почитай.